«Знаешь, папа, — снова заговорил Ули, — я прочитал в одной книжке, что капкан нельзя трогать руками, а то зверь почует запах человека». «Что ж, прикажешь мне ради Мушкиного Фридолина еще лайковые перчатки надевать?» — сострил папа, но уже без всякой злости ему, наконец, удалось натянуть пружину. «Нет, благодарю покорно. Штука эта так провоняла мышами и ржавчиной, что никаких других запахов барсук тут не почует». С этими словами капкан водворили в лаз под забором и надежно привязали проволокой к сетке. «Вот так-то!» — воскликнул папа. «А теперь мы сами попросим барсука пожаловать к нам». Он на минуту задумался. «К сожалению, придется капкан каждое утро снимать и каждый вечер вновь ставить, а то еще Ахим или кто-нибудь другой в него попадется. Значит, опять работы прибавилось». За ужином было торжественно провозглашено, что отныне ночью под забором будет стоять капкан, пусть, мол, все остерегаются. Конечно, это ненадолго, воришке скоро придет конец, чтобы там мушка не затевала. Однако воришка 3 дня и 3 ночи подряд не покидал своей норы. Фридолину весь белый свет стал немил, так его расстроило нарушение покоя и все, что натворила Тедди у входа в нору. Он и носа на волю не высовывал, хотя голод мучил его изрядно. Между ним и всем миром царил полный разлад. Если уж здесь, в этом укромном уголке, его не оставляют в покое, то лучше он умрет с голоду, и пусть тогда мир попробует прожить без него. Какой же это будет мир, когда в нем нет барсука? Потому-то и получилось, что ни добрая мушка, ни кровожадный папа, хоть они и ходили каждое утро проверять капкан, ничего в нем не находили. Но новых лазов под забором тоже не прибавилось, да и быстро созревающую кукурузу никто не трогал. «Вот видите, — говорил папа в кругу семьи, торжествуя победу, — этот разбойник почуял, что мы объявили ему войну, и носа к нам не кажет». «Умница, Фридолин! — думала при этом мушка. — Ты у меня молодец, не пошел в этот противный гадкий капкан». Она решила еще раз прогуляться к барсучьей норе. Уж очень ей хотелось подсмотреть, как ее маленький друг загорает на солнышке. Однако нам следует принять в расчет, что, во-первых, папа запретил ей заходить к барсучьей норе, а во-вторых, стояла осень, и мушка должна была помогать маме при консервировании фруктов и овощей. Какие уж тут прогулки! Мушка отложила осуществление и этого замысла. На четвертую ночь голод все же пересилил презрение Фридолина к бестолковому миру, и он снова отправился за кормом. Правда, был особенно осторожен, даже немного робок, и пределы острова не покидал. Ну и здесь нашлось что поесть, хотя искать, конечно, приходилось дольше. И потом, тут совсем не росло сладенькое, да и молодой морковки нигде не найдешь. Прошло еще несколько дней. У норы все оставалось спокойно, и Фридолин вновь направил свои стопы в огород Дицинов и на кукурузную полоску. Впрочем, регулярно он туда не ходил, только раз в 3 или 4 ночи. Капкан, который с таким трудом заряжал и так осторожно ставил папа Дицин, он, конечно, сразу же учуял. Его даже всего передернуло от такой адской вони, и он быстренько прорыл себе новый лаз. Папа Дицин на следующее же утро это обнаружил и тотчас же перенес капкан в это новое творение барсука, а старый лаз велел закопать. Он догадался даже насыпать кукурузных зерен около ловушки для приманки. И с тем же упорством, каким Фридолин рыл себе новые ходы под забором, папа переставлял капкан. Ему следовало бы понять, что барсук чуял капкан и обходил его, но папа Дицин все надеялся на чудо, и это уж который раз в своей жизни.